Глава 7. Утро было веселым, по-настоящему веселым, и такое веселье мне нравится. Люблю, когда поднимается шумиха, причиной которой стал я. Люблю, когда мои действия приносят раздор и смуту. Люблю, когда люди вокруг готовы сцепиться между собой, и это моих рук дело. Даже настроение поднялось. За окном раздавались крики, однако прежде, чем на шум обратили внимание мои товарищи, сначала началась бестолковая суета в нашей комнате. Что за фигня? Толстяк Вася пытался оттереть зубную пасту со своих щек, но у него ни черта не получалось. Она будто намертво въелась. Делают на совесть, молодцы. Ряскин, тот самый херов шутник, дергал себя за волосы, на которых висели белые засохшие блямбы, и сыпал такими выражениями, что покраснел бы даже самый заядлый матершинник. Вот тебе и пионер. Всем ребятам пример. Константин Викторович, жаль, не слышит, порадовался бы. Эти блямбы прилипли к волосам Ряскина намертво и отдираться не хотели вообще никак. Он тряс головой и тянул себя за слипшиеся пакли, которые теперь имелись на его башке, но не мог ничего сделать. — Ванечкин, посмотри на свою рожу, тебе больше всех досталось! — крикнул мне пацан с соседней кровати. — Витя Липочкин. — Это что за сволочь, интересно, руки бы оторвать! Я сделал соответствующий вид, возмущенно выругался и, подскочив с кровати, присоединился к общей истерии. Громче всех обещал найти дебилов, а потом засунуть им пасту во все труднодоступные места. Как заметать следы, я знаю. Само собой, когда мы с селедкой вернулись в корпус, то первым делом измазал себя, чтобы не вызывать подозрений. Объяснять, почему все вокруг пасти нет, совершенно ни к чему. Поэтому мое лицо было украшено белыми разводами, как у остальных. Хотя тут-то я как раз ни при чем. Наш отряд вообще мазали девчонки, но лучше избавить себя от лишних разговоров. В этот момент мы услышали, наконец, крики. Звуки доносились с улицы. Пацаны подскочили к окну, оттесняя друг друга. Хотя окон в комнате было до хрена, все лезли, как дураки, на голову друг другу, чтоб посмотреть в окно. По дорожке, которая вела к соседнему корпусу, пробежали двое. Сначала какой-то пацан из старшего отряда, за ним злой Лапин. Спортсмен догнал бегуна за 2 секунды, сходу повалил его на землю. Ну а дальше, как и положено, началась драка. На Лапин уселся сверху на соперника и пытался сломать ему нос, либо оторвать уши. Не было до конца понятно, какая преследуется цель. При этом орал: «Я узнал тебя, козлин, это был ты!» Тот, в свою очередь, попадая в паузу между ударами, периодически отвечал Федьке кулаком в подбородок и кричал в ответ: «Пошел к черту, дебил! Это ты всех намазал!» Вокруг них стали собираться остальные пацаны из первого отряда. Они, видимо, прибежали следом. Буквально через минуту дерущихся уже окружало кольцо из особо умазанных ребят. Потом появились девочки. Эти просто орали на уровне ультразвука. Им повезло еще больше, особенно тем, кто успел сходить в туалет. Там был приготовлен специальный сюрприз. Но уже следом явились вожатые. Они даже не думали разнимать дерущихся, потому что их лица тоже украшали следы зубной пасты. Вожатые, не меньше подростков, жаждали восстановить справедливость. Просто мы с селедкой постарались на славу. Когда убедились, что из палаты Лапина больше не раздается ни звука, решили все-таки, Федька слишком тупой. Он был не в состоянии принять случившееся за реальность. Подумал, дурной сон. Тем более, кто бы посмел явиться ночью и мазать пастой такого крутого пацана. Самоубийц нет. С точки зрения самого Лапина, конечно. Подождав еще 5 минут, мы отправились совершать свои подвиги дальше. Меня распирало от чувства азарта. В крови играло и бурлило. Обожаю это чувство. Но была одна проблема. Вожатых в отряде 2. Где находится 2-й или 2-я, мы не знали. Велика вероятность нарваться на проблемы. Толстуха спала в холле. Это ладно. Причем реально, если в одну сторону мы проскочили удачно, то теперь она будто включила седьмое чувство. Каждый раз, стоило нам двинуться, вздрагивала и храпела громче. Либо просто стала спать более чутко. Сработал инстинкт самосохранения. Ее стул находился как раз ближе к той половине, где обитали девчонки, и это создавало новую проблему. Я стал лихорадочно соображать. Отступать не в моих правилах. Селедка вопросительно подняла обе брови. Я прижал указательный палец к губам. Мол, не мешай думать. Молчи. Она послушно кивнула. Черт, мне нравится эта девчонка. С ней при желании можно мутить всякие гадкие дела. А потом снизошло озарение. В каждой палате имелась дверь, ведущая на длинный балкон. Он шел вдоль всего корпуса, но имел перегородки, которые делили его на секции. Одна комната, одна секция. Короче, было решено брать девочек через балкон. Если селедка и сочла этот план безумием, а судя по глазам, которые стали еще больше и грозили вылезти из орбит целиком, она сочла его безумием, то спор, состоявшийся между нами, вынуждал ее держать свое мнение при себе. Я скользнул в крайнюю комнату, на цыпочках прошел к двери. Селедка двигалась следом. Почти бесшумно открыл дверь, не считая грохота под сотню децибел, поскольку это были старые деревянные рамы с гуляющими внутри них стеклами. Мы оба замерли, ожидая реакции со стороны обитателей комнаты. Ни хрена, спали как убитые. Ну, извиняйте, парни, сами виноваты. С удовольствием в который раз посмотрел на их измазанные зубной пастой рожи. Хорошо догадался прихватить с собой еще один запасной тюбик. Спер его у кого-то из пацанов, даже не понял, кого именно. Я осторожно ступил на неожиданно мокрый и холодный балкон. Как назло пошел дождь. Ветер стал гораздо свежее. Отвратительно мерзкие капли сыпали, будто мелкая крупа. Деревья, которые были выше корпуса, на уровне третьего этажа, угрожающе размахивали своими ветвями. Это, конечно, добавляло атмосферности всему происходящему. Вытянутые черные тени метались по окнам и нашим с селедкой лицам. Холодный ветер кидал не менее холодный дождь прямо в рожу. Я был просто в восторге. Чем сложнее задача, тем приятнее итог. Не ищу легких путей. Перегородки между балконами представляли собой листы из тонкого металла, которые снизу отступали от пола на слишком узкое расстояние, а в высоту они были слишком длинные. Перебраться через верх не представлялось возможным. Пролезть под перегородкой могли только тараканы, плоские змеи или паучки. Я был ни первым, ни вторым, ни третьим. Поэтому обернулся к селедке, махнул ей рукой, намекая, чтоб она ожидала тут. А потом мужественно перевалил ногу через балконные перила с твердым намерением рискнуть жизнью ради принципа — доводить начатое до конца. В этот момент ветер особо сильно хлестанул меня по физиономии. Я вздрогнул и от неожиданности разжал зубы, в которых был тюбик пасты. Специально сунул его колпачком в рот, чтобы руки были свободны. Взглядом проводил упавшую вниз пасту. Пришел к выводу, что третий этаж тоже ни хрена не мало. Совершенно не хотелось повторить за тюбиком этот стремительный полет. Если упаду и сломаю шею, то все мои планы пойдут псу под хвост. Поэтому подумал и решил, что я все-таки, наверное, таракан. Вернувшись назад к селедке, которая героически стояла под мелким дождем с бледным лицом и слегка постукивающими зубами, взял из ее рук запасной тюбик, а потом пошел на штурм балкона и перегородки снизу. Честно говоря, даже не представлял, как я пропихнул это тело через столь узкую щель. Поскольку палата, с помощью которой мы проникли на балкон, была крайней к холлу, за перегородкой открывался длинный пролет. Он относился к комнате отдыха. Мне пришлось ползти добрых 10 метров на пузе. Думаю, кто-то из родственников Васечкина точно ползал в окопах или еще где-то. Иначе как объяснить, что рыхлое тело внезапно обрело подвижность ящерицы? Хотя, возможно, дело было в адреналине. Его в моей крови сейчас имелось в избытке. Осторожно приподнял голову, дабы проверить ситуацию в холле, и тут же резко пригнул ее обратно. Вожатая не спала. Толстуха смотрела прямо в окно, отчего и без того холодный пол меня практически парализовал. Я шустро пополз дальше, мечтая уже добраться до перегородки и пролезть под ней. Как только оказался в следующем пролете, мне открылся вид в палату вожатых. Она была первой в ряду девчачьих комнат. Второй напарницы или напарника толстухи внутри не наблюдалось. Рискуя быть раскрытым в любой момент, я в то же время не мог ползти обратно, ни шагу назад, ни ползка, точнее. Наконец оказался на первом балконе у девчонок. Гениально, умница, справился, но... Дверь на балкон оказалась закрыта изнутри палаты. Сука. Пришлось двигаться дальше. В третьей или четвертой палате дверь была не заперта. Моя надежда на такое чудесное обстоятельство сработала. Я залез внутрь и сунул зубную пасту под мышку, чтобы она нагрелась. Подождал около 5 минут, а потом начал мазать первую девчонку. В этот самый момент произошло невероятное. Как в кино, когда по сюжету наступает самый напряженный момент. Сверкнул разряд молнии за окном. Моя свеженамазанная жертва осветилась и оказалась той самой второй вожатой. Я выпрямился, чтобы посмотреть комнату. Тут же нашлось объяснение, какого черта взрослая особа делает в спальне детей. В этой палате ночевала маленькая девочка, чуть ли не 6 лет. Не знаю, нахрена она оказалась в старшем отряде. Возможно, родственница самой вожатой. Возможно, дочь воспитателя, которую, кстати, мы вообще нигде не обнаружили. Наверное, девочка никак не могла сама уснуть, и вожатая легла с ней. Потому что малявка устроилась рядом, на соседней кровати. Можно было бы сказать, что этот маленький 6-летний ангел и есть та единственная счастливица из всех, которую я не намазал жгучей зубной пастой. Не совсем же безбашенное чудовище. Можно было бы так сказать, да. Но не скажу. Конечно, ее я намазал тоже. Никакой пощады никому. Далее уже привычная техника. Из палаты в палату, через коридор. Закончив свое злодейское дело, я осторожно выглянул из угла. Вожатой на стуле не было. Твою мать. Будем надеяться, ушла спать на кровать в свою комнату. По крайней мере, тишина, стоявшая на этаже, позволяла рассчитывать на подобный расклад. По завершении миссии с женской половины отряда я заскочил еще в туалет и обмазал все стульчики. Пусть девчонки веселятся утром по полной программе. А потом, не знаю зачем, наверное, для большего эффекта, нарисовал на спинке одной из кроватей в крайней комнате 6-конечную звезду, чтобы придать этой истории немного мистики. В тот момент я представить не мог, какие последствия будут у этой шутки. Миссия была выполнена, кампания окончена. Пора возвращаться на базу. Обратный ползок через балкон холла, куда я снова попал из последней комнаты, подтвердил наличие толстообразной вожатой в своей палате. Она лежала на кровати на спине. Конечно, удержаться от столь сильного искушения я не мог. Осторожно тронул дверь. Дверь открылась. Ну, значит, судьба такая. Естественно, толстуха получила на физиономию свою порцию пасты. Из спальни вожатых возвращаться на балкон не стал. Нахрена? Теперь можно проскочить через коридор. Главное забрать Тупикину, который ждет меня в пацанищей комнате. Селедка была на месте, как велено. Молодец, девчонка. Просто молодец. Я пробежал через спальню, высунулся на балкон и подтолкнул ее в спину, намекая, что пора валить. Она от неожиданно вздрогнув, резко обернулась. Я ведь должен был появиться с другой стороны. Наверное, думала, все, попались. Но, увидев меня, тут же успокоилась и даже, по-моему, разозлилась. Я махнул рукой, приглашая ее следовать за собой. Мы проскользнули к лестнице и через пару минут уже стояли перед толстенными дверьми выхода на улицу. Решили, зачем опять лезть через окно, если можно выйти по-человечески. Дверь, конечно, впечатлила. Интересно, кто ее придумал сюда поставить? Этакие ворота из дерева, стекла и алюминия. Отодвинув щеколду, и мы с селедкой оказались на улице. «Ну ты, Ванечкин, ты псих!» — высказалась наконец моя напарница, причем это было искренне, от души. Но самое интересное в голосе селедки я услышал интонацию уважения и какого-то даже восторга. «Я же сказал, что смогу, а ты не верила. Никогда больше не сомневайся в моих словах. Если говорю, то обязательно делаю. Идем». Не стал ожидать, что она выдаст еще, и рванул в сторону нашего корпуса. Селедка побежала следом. На улице было сыро, мерзко, продолжал идти дождь. Мы мчали, как два преступника, покидающих место преступления. Картина, конечно, та еще. Я бегу с тюбиком зубной пасты сквозь мелкий дождь и холодный ветер, босиком по плитке, из расщелин которой выглядывает трава высотой под 10 сантиметров. Сзади несется верный Санчо Панчо, он же селедка. На небе проглядывает полная луна, несмотря на тучи. Вспышки молнии ушли совсем далеко. Звук грома больше не долетает, но все равно. Со стороны наша бегущая парочка смотрелась весьма колоритно. Пугающе. Попутно мы всматривались в темноту, которую в некоторых местах рассекал свет редких фонарей. Главное, чтобы никто не увидел нас сейчас. Когда сделана основная часть работы, будет очень обидно спалиться на этом этапе. Поэтому старались держать ситуацию под контролем. Если кто-то появится, мы должны успеть спрятаться в кусты. Обогнули свой корпус торца, подбежали к входным дверям, дернули и... закрыто. Я выругался себе под нос, а затем снова потянул дверь. Точно, ошибки нет. Она просто закрыта изнутри. Твою ж мать! Кто-то закрыл, с умным видом заявила Тупикина. Да ты что, спасибо. Сам бы никогда не догадался. Я замер, усиленно вспоминая, как обстоит ситуация с окнами в спальне пацанов. Есть ли там открытое? Идем вдоль корпуса, будем искать лазейку. Тупикина, не дожидаясь ответа, потрусила вперед. Делать нечего. Я двинулся следом. Не стоять же под дверью до утра в ожидании, когда ее откроют, а потом коллективно нас прибьют. Потому что объяснить, какого черта мы оказались на улице, было бы сложно. Версия про романтическую прогулку под луной сразу отметается. Я лучше признаюсь, что ходил на дело, измазав весь первый отряд зубной пастой, чем меня заподозрят в интересе к селедке. Партнер она, может, и хороший, а вот как девка — самый настоящий ужас. И у пацанов, и у девчонок все окна были закрыты наглухо. Зато комната вожатых порадовала. Видимо, Константину Викторовичу хотелось свежего воздуха. Молодец, прилизанный. Кстати, в спальне он был один. Елена Сергеевна предпочла ночевать в другом месте. Подозреваю, она поселилась у бегемота. Этот нюанс добавил мне хорошего настроения. Ну и, конечно, пройти мимо Константина Викторовича спокойно я не мог. Остановился, а потом выдавил остатки зубной пасты вожатому на лицо. Селедка нервно вздохнула. Она еще была в комнате и, конечно, мои действия заметила. Столь неуважительное отношение к прилизанному ее явно расстроило. Бедолага не в курсе, что в корпусе, откуда только пришли, такая же участь постигла обеих вожатых. Завтра сильно удивится. Когда мы, наконец, оказались в комнате отдыха, разделяющего два крыла, Тупикина вдруг резко остановилась и посмотрела мне прямо в глаза. «Ванечкин, ты выиграл этот спор. Я должна тебе интерес». Неожиданно, конечно. Даже подумать не могла, что ты на самом деле такой ненормальный. Признаю, было просто феерично. Теперь нас связывает страшная тайна. Сам понимаешь, никто не должен узнать о том, что произошло этой ночью. Селедка протянула руку, предлагая, видимо, товарищеское рукопожатие. Однако, как только я взял ее ладонь свою, тут же выдернула пальцы и сделала шаг назад. «Но запомни, Ванечкин, ты все равно меня бесишь! Ничего не изменилось, так что прямо сейчас предлагаю забыть наше маленькое приключение!» С этими словами Тупикина развернулась и шустро двинулась в сторону девчачьего крыла. Я пожал плечами, мол, не очень-то хотелось, а потом сам пошел в спальню. Уже после этого измазал себя пастой и завалился спать. Естественно, теперь, глядя в окно на катающихся по земле Лапина и второго пацана, испытывал чувство огромнейшего удовлетворения. Особенно, когда прилетало в морду Федьки. Правда, вожатые, наконец, вспомнили о своем назначении и принялись растаскивать драчунов. А еще внутри у меня снова появилось состояние странного веселья. На секунду даже мелькнула мысль, может, не так уж плохо в этом пионерском лагере. И это я еще не знал, что ждет меня впереди.